Глава 5. Зажав в челюстях тряпку, сложенную в несколько раз, я постепенно вводил сыворотку в вену. Терпеливо, капля за каплей, пока не опустошил инъекционный шприц и не отбросил его в сторону. Вот и на сегодня с процедурами покончено. Отвратительные ощущения. Будто бы вводишь под кожу расплавленный до жидкого состояния металл, который при этом за считанные секунды начинает твердеть. Я действительно начинал привыкать к этой боли, но не сказал бы, что мне это нравится. Лучше бы с самого начала решил пойти иным путем, но отступать было уже поздно. Мысль о том, что один из ручных псов организатора поделится со мной всеми необходимыми сведениями, стала одной из причин пойти седьмому навстречу. Однако же модификант продолжал упорно молчать или же подавать информацию такими малыми порциями, что проще уже сейчас взять все в собственные руки, а заодно и его прикончить, чтобы под ногами не мешался. «Хех!» — скривил губы в болезненной усмешке и поднялся на негнущихся ногах. «Нет, не проще». За все время с момента нашего знакомства я так и не смог нанести ему ни царапины, ни одной. Что уж там говорить об убийстве. Если седьмой принадлежал какой-то особой квадре, совершенно не схожей с остальными шестью, это объяснило бы его разительное отличие от второго, его превосходство над генетически схожими братьями. Но в чем же тогда заключались эти особенности? В голову не приходило пока что ничего, кроме получения удвоенной дозы сыворотки по сравнению с другими детьми. Ведь чем больше сыворотки, тем мощнее становится организм, выносливее, сильнее, быстрее. Или же измененная рецептура. Раз уж Минхо такой любитель жестоких экспериментов, то почему бы ему не... Мысль свою я закончить не успел, потому что в дверь лаборатории настойчиво постучали. Это могла быть только сестра, продолжающая донимать меня изо дня в день по поводу и без. Эх, не бы сидела спокойно и к экзаменам готовилась. Взял же обузу на свою голову, а теперь сам же огребаю из-за этого по полной программе. От стихийно возникшего желания спровадить Джину куда подальше прямо сейчас мне сначала полегчало, а потом... В голове что-то щелкнуло. Кому вообще принадлежали такие мысли? Мне или тому, во что я начинаю превращаться под влиянием сыворотки? Вдохнул полной грудью, выдохнул. Помассировал пульсирующие виски. Не понимаю. Ничего не понимаю, и это реально пугает. «Алекс!» — позвала сестра, не дождавшись моего ответа. «Ты не мог бы выйти? Тут это, форс-мажор кое-какой нарисовался. Может, хоть ты объяснишь, как это понимать вообще?» Джина спрашивает моего совета. Это и впрямь что-то новенькое. Нахмурившись, подошел к двери, разблокировал ее и вышел на площадку под стеклянной лестницей. Девушка тут же молча указала пальцем в сторону гостиной, и когда я проследил за направлением ее движения, у меня аж дыхание перехватило от негодования. «Это ты его впустила?» Отойдя от первоначального шока, метнул в Джину уничтожающий взгляд. «Погоди сначала, он ввел пин-код и вошел как к себе домой!» Процедила та сквозь зубы и уперла руки в бока. «И нечего тут на меня орать, не разобравшись!» В то же время седьмой, вальяжно рассевшись на диване в гостиной, как ни в чем не бывало, листал конспекты Джины. Вполне понимая, как я отреагирую на его неожиданный визит сюда, но сохраняя при этом удивительное спокойствие. Снова нарочно выводит меня на эмоции. Пользуется моими слабостями и теперь уже доводит наши встречи до абсурда. Чего он хочет этим добиться? Того, чтобы я озверел окончательно и сцепился с ним на глазах у сестры? Победа-то мне на данном этапе развития силы не светит, а вот Джину можно будет запросто переманить на свою сторону. Ублюдок. Сжав кулаки и поигрывая желваками, широкими шагами двинулся к модификанту, и только тогда он оторвался от изучения конспектов. Как бы невзначай, лениво пробежался по мне взглядом и хмыкнул. «Смотри-ка, рвет и мечет! Разве с таким выражением лица следует приветствовать гостя? А чаю предложишь? Зеленого. Я бы не отказался». «Ты вламываешься в мой дом на ночь глядя и думаешь, что я предложу тебе чай?» Остановился я в паре шагов от двойника. «Вместо совета убраться отсюда подальше». «На твоем месте, Алекс, я не стал бы пренебрегать беседами с тем, чье существование способно обеспечить твое собственное. Это во-первых», — аккуратно положил он тетрадь в увесистую стопку к остальным. «Ну а во-вторых, я не вламывался, а культурно вошел, совсем как нормальный человек. Надо же!» — улыбнулся он своей шутке. Прозрачный намек на то, что с его возможностями он мог бы и иначе тут появиться. «Нормальные люди, прежде чем нанести визит, спрашивают приглашение». «Смысл спрашивать, если бы я его все равно не получил? Считай это сюрпризом. И прошу тебя, не говори, что люди не любят их устраивать». Джина, обычно бурно реагирующая на любую суету вокруг себя, сейчас молча стояла позади меня и просто наблюдала за нами со стороны. Представляю ее удивление от вида парня, практически идентичного мне. Издалека так и вовсе никакой разницы заметно не было. Ее замечание про появление второго брата пришлось как нельзя кстати. Именно так все и выглядело в ее глазах. «Что тебе нужно? Зачем ты пришел?» Продолжал я буравить модификанта взглядом. К моему величайшему сожалению, больше мне ничего не оставалось. Мог бы устроить погром в собственной квартире в попытках выдворить его отсюда, но желаемого все равно не добился бы. Мы оба прекрасно это понимали. «Тот мужчина, пострадавший сегодня от твоих рук», начал седьмой и сделал многозначительную паузу. Видимо, чтобы я сам догадался, что его так заинтересовало в ситуации, свидетелем которой он стал. «Тебя на вольный выгул отпустили, что ли? Такое впечатление складывается, что на базе ты не появляешься вообще». «У меня есть свои лазейки», — уклончиво ответил тот, улыбнувшись краешками губ. «Но вернемся к тому фанату». «Хотя нет. Все же пусть твоя сестрица сперва заварит нам по чашке чая. Будь так добра, Джина», — обратился двойник уже к ней. К моему искреннему удивлению, сестра просто молча кивнула и отправилась на кухню. «Чего? Чтобы эта своевольная, наглая и всегда себе на уме девчонка вот так запросто согласилась с просьбой какого-то незнакомца? Помнится, я как-то попросил ее заварить себе чай, но она в грубой форме сообщила, что в обслугу ко мне не нанималась. Тогда как это понимать? Она решила не провоцировать с ним конфликт? Что-то почувствовала? Испугалась?» Атмосфера в гостиной сгустилась. Это гнетущее напряжение между нами ощущалось почти осязаемо, пока мы ждали чай. Я сидел напротив седьмого, не сводя с него пристального взгляда и ожидая с его стороны любой новой подлянки. Ну а тот казался абсолютно невозмутимым, даже немного скучающим. По крайней мере, внешне. Понятия не имел, какие мысли крутились у него в голове и как его визит связан с сегодняшним происшествием возле кладбища. Хотя догадывался. Но для чего впутывать во все это мою сестру? Она-то тут каким боком? Наконец, Джина принесла нам две чашки. С каменным лицом аккуратно поставила их на журнальный столик, стараясь не поднимать на модификанта взгляд. «Похвально. Но от меня свои эмоции не скроешь», — беря чашку в руки, вновь обратился к девушке седьмой. «Ты такой же эмпат, как и четвертый, за исключением того, что в разы... Нет, в десятки раз хуже него. Дефективная». Я сжал кулаки до хруста в пальцах, что не скрылось от парня. А Джина, опять же, никак не отреагировала на прямое оскорбление. Будто бы в моей сестре что-то сломалось. шестеренка, отвечающая за самозащиту. Странно это. А вот сейчас ты хорошо сдерживаешься, перевел двойник взгляд на меня. Но что бы ты сделал, если бы мое место занимал некто слабее тебя или равный по силе? Уровень твоей агрессии растет пропорционально с каждой новой дозой, и для меня это не новость. Для тебя, впрочем, тоже, раз уж ты так рьяно отказывался от сыворотки и тем самым отстаивал свою человечность. Можешь присесть, — вновь обратился он к Джине, и девушка уселась рядом со мной, снова исполнив его команду, как какая-то безвольная кукла. И расслабленно откинувшись на спинку дивана с чашечкой чая в руках, седьмой решил прочитать мне целую лекцию о дополнительных последствиях приема сыворотки, с которыми я столкнулся уже сегодня. Вовремя же он о них заикнулся, конечно. По его словам, проблема с агрессией у модификантов крылась в деструктивных изменениях, связанных с поясной извилиной и лобной корой головного мозга. При их преобладании над сигналами из миндалины любое проявление агрессии заранее расценивается мозгом как реакция, несущая негативные последствия, и своевременно подавляется. Однако под влиянием сыворотки сигналы к агрессии, поступающие из миндалины, не блокируются. Опять же, если верить седьмому, то, грубо говоря, в критический момент непроизвольно начинают отказывать тормоза, и дипломатическое решение ситуации отступает перед насилием на задний план. Поведение присуще животному, но никак не здравомыслящему человеку, проживающему в социуме и следующему определенным законам и нормам морали, принятым в нем. «Почему же ты решил посвятить меня в это именно сейчас? Чтобы я не отступил раньше? Чтобы продолжал обкалывать тебя этой дрянью и дальше, пока мне окончательно мозги не разъест? Прежде чем приступать к борьбе с проблемой, стоит сперва прочувствовать на себе все последствия этой проблемы». «Вот сейчас и прочувствуешь», — прошипел я, а после вскочил с дивана, взяв в руки чашку с горячим чаем, и выплеснул ее содержимое модификанту в лицо. Тот даже бровью не повел, словно ожидал от меня подобной выходки. А что самое главное, его регенерация работала настолько быстро, что на коже не появилось ни пятнышка, ни одного следа покраснения от свежего ожога. Все предусмотрел. Может, и чай попросил заварить ради этого момента? Сука! «Алекс!» — обхватила сестра мое запястье и мягко потянула вниз. «Не надо. Сядь, пожалуйста. Это не поможет». «А ты-то с чего взяла?» — охваченный мерзким чувством бессилия, направил свой гнев теперь уже на нее за неимением иных вариантов. «Или вы уже лично познакомиться успели? Тогда неудивительно, что он умудрился промыть тебе мозги». «Пожалуй, отвечу за малышку Джину». С легкой ухмылкой склонил седьмой голову на бок. «Нет, здесь мы сегодня встретились впервые. Просто, в отличие от тебя, твоя сестрица понимает, что вам никогда не светит стать мне ровней. Чувствую тебя, как зверушка, загнанная в угол, каждой клеточкой своего тела. Этого вполне достаточно, чтобы на время усмирить ее диковатый нрав. Ну а что касается лично тебя, Алекс... Я пришел сюда не только для того, чтобы обсудить твое поведение. У меня появилось к тебе интересное предложение, от которого ты вряд ли откажешься, если жаждешь покончить с моим отцом в кратчайшие сроки». Я молчал. Понимал, что ничего хорошего сейчас не услышу, потому что любая идея седьмого стабильно оказывалась хуже предыдущей в разы. Лишь бы убрался из моего дома поскорее, а дальше разберемся. «Ты не станешь проникать на базу тайно», — продолжил модификант, и уголки моих губ нервно дернулись. «Я был бы не против выпасть из поля зрения отца и братьев на неопределенный срок. Ну а тебе предлагаю на то же время занять мое место». «Занять твое место?» — скептически переспросил я. «Вот только заранее предупреждаю, что эта выходка может стать для тебя билетом в один конец», — произнес двойник, и сделал маленький глоток. В тот же момент с висящей сосульками челки сорвалась одинокая капля и капнула в его чашку. «Я не преувеличиваю. Если кто-либо из них догадается о подмене, тебя утилизируют безо всяких вопросов в два счета. Это в лучшем случае, потому что в худшем... Мало ли, какие планы на тебя могут возникнуть у отца. Даже я не всегда способен прочесть его истинные намерения и предугадать действия. Однако, если все пройдет гладко и ошибок ты не допустишь, то сможешь поставить шах и мат еще раньше, чем ожидал. Выбор за тобой, Алекс».